Решение всего у нас. На нас, полагаясь во всем, будущее свое оформляйте на фундаменте прочного основания. Это не означает недейственного возложения, но наоборот, напряжение всех своих сил в пламенном, неудержимом стремлении к свету. Я с вами всегда. Почему же утверждение это не сделать реальностью своего существования? Мало того, что я с вами, но ведь и вам надо быть всегда вместе со мной. Как? В сознании вашем. Ведь не требуется ничего, только быть вместе со мной в памятовании обо мне постоянно. И тогда все остальное придет как следствие предстояния непрерываемого. Основою этого достижения будет любовь, чувство это взаимно. Именно взаимность его обуславливает возможность приведения в действие колеса сотрудничества, когда происходит мощный взаимообмен тонких энергий. Вы отдаете свое, а взамен вам посылается благо. Явление благодати осознанно мало. Назовем ее огненной силой, исходящей от фокуса иерархии света. Ее надо принять. Но принять ее можно, лишь освободив в сознании для нее место. Сознание же обычных людей настолько заполнено суетою, что более места уже ни для чего не остается. Вот почему говорю о том, что в сознании вашем место учителя в переднем углу. Неужели так трудно сердце открыть свету навстречу? Ведь без него тьма. А тьма ведет в бездну. Дети мои, сердце свету передайте, и в свете пребудьте.